Вы слушаете фрагмент программы «Происхождение религии. Как возникло мироздание». Сказители Михаил Ядь и Алексей Орлов. На какое-то старое понимание, как устроено мироздание, накладывалась такая новая версия, немножко модернизированная, где какие-то имена богов заменялись на других, на другие имена, чуть-чуть расширялся функционал там одного или того бога, чуть-чуть изменялась иерархия, кто там главней, кто менее главней, кто более главней. И, конечно же, ну как без этого, тот, кто это вводил, он каким-то образом позиционировал, что вот именно представители вот нашего населения, то они, как говорится, наиболее, как сказать, нужны вот нашим богам, а другие они уже как бы в стороне, и поэтому вот мы-то тут теперь все на коне, нам тут сверху крыша такая хорошая будет, но остальные, как говорит, сами виноваты, кто не спрятался, наши боги за нас, поэтому ну, догонят, перегонят, и все будет по-нашему. Это смех смехом, но на самом деле в этом действительно прослеживается такая закономерность. Ну вот можно как бы идти от нашего времени в ту сторону, а можно копнуть поглубже и оттуда идти в наше время. Вот какой вариант, Алексей, тебе больше, ну, ты считаешь целесообразным? А такой вариант, как ты предложишь, такой и будет. На данный момент вот я что нашел, да, вот если брать современное, то что у нас сейчас в нашей стране, как христианство такое на слуху навязывается. На самом деле вот есть же направления христианства, ислам, иудаизм, но по большому счету там, если копать, то примерно схема-то похожая. То есть там есть определенный бог, и просто у одних там есть еще посредники между богом и человеком в виде ангелов, у других эти посредники не нужны, напрямую взаимодействует человек с вот этим своим богом. И дальше, соответственно, нужно этому богу очень рьяно служить, иначе, соответственно, ты не попадешь после того, как помрешь, в хорошее место, а попадешь в плохое место. И вот если брать применительно христианство, то считается, что рождение бога у католиков это происходит там чего, 25, по-моему, декабря у них получается Рождество Христово. В нашей версии это как-то немного сдвинуто. Но если на самом деле вот все-таки разбираться, к чему это может быть привязано, то мы можем обратиться, а что было перед этим. И мы обратимся, что христианство, когда оно в Древнем Риме начало внедряться, то перед этим был культ бога Митры. Бог Митра – это бог солнца. И там напрашивается, не то что напрашивается, там видно очень много параллелей, которые просто потом были взяты, скопированы, перенесены в христианство. То есть там определенное время даже, когда он рождался, совпадает, определенные события совпадают. И место, как это все происходило, кто при этом присутствовал, тоже много совпадений. На самом деле, чтобы, ну, это было как для людей более понятно, более красочно. Я, к сожалению, вот не смогу на словах все картинки передать, все ссылочки сейчас в нашей короткой беседе рассказать. Но мы можем предоставить внизу этого видео описание на вот статью, которую их несколько, но вот одна, которая меня очень вдохновила, где автор очень подробно подошел, собрал именно доказательства из музеев. И вот то, что на зданиях изображены определенные, как сказать, там, ну, там барельефы, да, есть. Вот это собрал. Подошел с позиции астрономии. Просчитал с помощью программ, как, в какое время те или иные события происходили. Как созвездия, которые на небе происходят, как у них есть название, и они пересекаются там с вот этим, когда вот в Веслях родился там Христос, и там был, значит, осел был, там эти мудрецы, там и так далее. Так вот, на небосводе есть созвездие с названием ясли, с названием осел, причем есть осел южный и северный, то есть там он подробно про это рассказывает, что там надо те, которые композицию делают, там маленькая нестыковка, там должно быть два осла, как раз время подбирается, и когда он это время представляет, там оказывается, что это вот эти точки, которые все происходили, вот эти созвездия звезд, перемещения, они были не зимой, они были летом, когда Солнце входит вот в современные, если брать астрологию, в созвездие Льва, это считается как бы сектор неба царей, а Солнце управитель вот этого сектора, она туда входит, там символ как раз вот этой царской власти, это золото или это... Там получается вот эти, когда Бог рождался, принесли три ему, значит, золото и еще какие-то два там ингредиента, которые тоже цветом восходящего солнца. То есть вот солнце на восходе имеет золотистый оттенок, на закате более красный. И там вот как раз про это рассказывается. То есть идет пересечение прямо очень точное, как плавно замещался культ солнца, почитание Бога Солнца Митры, почитанием вот Сына Божьего Иисуса Христа, да? А перед этим еще был культ почитания Гелиуса, это тоже самый бог Солнца перед этим был. Потом, если мы дальше туда отмотаем, то там еще и в Древнем Египте это все был культ Солнца. Но вот конкретно, чего я еще поразбирался тут, получается, вот Вавилон, нам говорят Древний Вавилон, он тоже там известен, какая у них была религия. У них тоже интересно идет подразделение. У них оно более, как сказать, чем мы дальше вглубь идем, то интересно это тем, что получается более какое-то целостное знание, хотя кажется, ну, наоборот, должно быть, идем вглубь веков, и там должно как бы, ну, люди, наверное, были глупы, ничего не понимали. А тут получается обратный процесс, что чем дальше, тем знание более целостное и более понятное, и более логичное. Чем ближе, тем получается как-то все урезается, дается очень узкий сектор с очень жестко прописанными такими рамками, где ты, соответственно, у тебя задача только бояться и молиться, и хорошо себя вести, а от тебя ничего не зависит. Это вот чем ближе к нашему дню. Чем в глубину туда веков, тем больше кругозор расширяется, понимается целостная структура, как все происходит. Вот если, например, мы возьмем Вавилон, то там у них получается высший пантеон занимали три существа. Самый верховный бог Ану, который управлял небесами. И по большому счету, когда я вот его начал характеристики читать, я очень такие параллели сильные провел к тому, что к нам пришло по знанию, которое передали нам наши предки через веды, через оставленные вот эти источники письменные, через устные, где говорилось, что у нас в Верховном Пантеоне есть такой бог выше. И вот Ану, который как раз тоже у него очень как бы такие мощные функции в нашем мире, и уже ниже там идут подразделения таких богов, которые там уже в которых уже будет присутствовать в них там мужские начала, в других женские начала, а тут он такой более целостный, и он как раз является как бы прародителем ниже стоящих божественных существ. Вот также в Древнем Вавилоне вот этот Ану, бог, он как раз именно вот на этой вершине выше, от него потом идут подразделения много-много разных других богов, но, как сказать, но вся власть, которая может быть сосредоточена в его руках, он просто потом делегирует часть своих полномочий тем или иным божествам ниже. Дальше там еще есть бог Бел, это бог земли, и бог Эа, это бог подземного мира. То есть получается, как бы идет подразделение такое, что есть мир вышний, небеса, мир уровня земли. Причем бог Бел, он очень такой злой, жесткий, и как бы попробуя слушаться, ему подчиняются все даже цари, он даже как бы с его согласия они восходят на трон, но как бы простым смертным вообще надо это его очень бояться, иначе ничего хорошего не жди. А вот Эа, наоборот, бог добрый, он тебе помогает. Теперь дальше, если мы копнем в другое направление, то, что считается еще перед этим было, то, что называется у нас шумеры, то я сейчас вам тоже немножко про шумеров зачитаю. И тут тоже мы увидим похожесть. То есть шумерский пантеон, он был также во главе с богом-царем. Собрание богов делилось на группы, основная из которых известна как великие боги, состояла из 50 божеств. И эти 50 божеств решили судьбу человечества. И дальше там опять идет подразделение. Самый главный бог, ответственный за небеса Ан, за землю, богиня-матерь Нин-Хур-Сак, за море Энки и за воздух Эн-Лиль. То есть здесь мы видим, если мы дальше как бы в глубину веков идем, то мы видим уже подразделение, получается то, что называется, если мы скажем, что небеса это огненная структура, да, там у нас солнце, то есть это огонь, значит земля, воздух и вода, четыре основные стихии такие, и здесь уже как бы опять же есть самый главный, то есть духовное божество, которое уже непосредственно руководит более низшими. Ну, я так понимаю, если мы еще дальше, там в глубину веков, там еще есть у нас зороастризм, возможно, до них еще какие-то у нас были, но исходя из вот этой прослеживающейся картинки, видно, что как бы более-менее целостное восприятие мироздания было в ранешнее время, а дальше потом его ограничили. Ну вот, если вкратце, пока так. Да. Интересный доклад получился. Но теперь давай с этим будем разгребать. Во-первых, почему у нас происходит упрощение всего того, что связано с божественным? Здесь все достаточно просто и банально. Есть наша древняя наука, которая рассказывает о том, когда кому что делать, для чего делать, какое предназначение человека, что можно с этим человеком делать, что нельзя. Эта наука учитывает возрастные какие-то ограничения, понимание человека, проявление человека, его предназначение, общественную деятельность и другие сферы бытия, в том числе и, естественно, физическое его состояние, в каком он находится, ну и, само собой, мужчина-женщина. И наука это социального такого представления об этом мире называлась славяно-русская варновость. Об этом уже неоднократно мы говорили, и те, кто постигает эту науку, не с точки зрения упрощенного юго-восточного направления, как это было до недавних пор, а с точки зрения нашего исконного, они удивляются, насколько все мудро, насколько все просто и понятно в этой самой науке. И здесь на самом деле ничего сложного нет, потому что дети к 12 летам своей жизни уже эту науку хорошо знали и по ней жили. А посему не делали глупости. Так вот, исходя из этой науки, даже в золотом веке бытия человека, золотой век, ну, в кавычках, это говорит, что хорошее бытие, 50% примерно людей находится в состоянии первой социальной группы. Развитие людей ограничивается тем, что они хотят содержать свое тело, что им необходимо яркие какие-то картинки, им необходимо яркие какие-то проявления себя в жизни, массовые действия, которые вот кипучие, могучие такие, и они учатся, всему учатся. Вот это вот самая-самая главная задача первой социальной группы. В Древнем Риме, ну, как нам говорят, в Древнем Риме, хотя под большим вопросом, конечно же, это понятие Древний Рим, было такое понимание – хлеба и зрелищ. Вот это как раз относится к начальной первой социальной группе. Те, которые уже повыше были, там уже были другие ответственности, их уже было где-то около 30%, 28-30%. Это, еще раз говорю, в золотом веке, когда серьезных потрясений не было, когда люди занимались больше душевным, духовным развитием, сущностным развитием, задумывались о своем бытии и так далее. Те же, которые были уже в третьей социальной группе, это управленцы высшего звена, не те, которые залезли на бочку и кричали «я управленец», нет, а те, которые по своим качествам соответствовали управлению. Не так, как сейчас у нас при демократии, кто больше денег дал, тот и круче, да, кто своровал больше, тот и значимей. А те, которые по своему предназначению управленцы, их уже было где-то там процентов 18, ну, может быть, 20 максимум. не совсем немножечко, это было тех, которые понимали суть бытия и смотрели не на свою жизнь, не на то, как жизнь вот сейчас происходит, а на многие века вперед, понимали происходящее как здесь, так и в будущем. И вот если мы это все берем во внимание, если мы понимаем, что такое славяно-русская варновость в более широком представлении, нежели чем индуистская и нежели чем кастовость, то тогда все становится на свои места. Люди, которые хотят хлеба и зрелищ, не способны воспринимать мир цельно. Они стремятся к этому восприятию, но пока еще не способны. То же самое, как не способен маленький ребенок познавать все, что происходит, с точки зрения, как рождаются дети, и как их воспитывать, и как прокормить, и как обустроить свой дом, и как взаимодействовать с другими, как управляются страны, держава и прочее, прочее. Вот первая социальная группа – это как маленькие дети, даже будучи уже седыми, какими-то бабушками, дедушками, они к этому миру относятся очень упрощенно. Исходя из этого, необходимо было подготовить и упрощенные форматы понимания для этих людей. Но если мы говорим не про Золотой век, то, естественно, мы должны учитывать те потрясения, которые происходили неоднократно на нашей матушке-земле, когда людей отбрасывали в каменный век, в горшечный какой-нибудь там лапотный век, и там происходили войны, и там было очень все жестко, и выживание было достаточно непростое. Поэтому количество людей первого социального строя, первого социального устроя психики или первой варны увеличилось в разы. К примеру, сейчас у нас, по некоторым данным, те, кто находится в первой социальной группе, где-то процентов 80. Кто-то говорит, да нет, даже больше. Мало того, некоторые даже сваливаются в состояние нежити. Нежити – это которые уже и сами не живут, разрушают себя, и которые разрушают окружающий мир, свои семьи. И, в общем-то, потому и называется нежити. Но это состояние нежити. Их оттуда можно достать, если к этому правильно подойти. Так вот, для таких уже нужно более яркие какие-то краски, упрощенные лозунги. Ну, например, там землю крестьянам, фабрики рабочим, воду матросам, ну и так далее и тому подобное. Такие вот декреты яркие, простые, понятные. Ну и давать им возможности своего бытия на этой земле, то бишь организовали для них работу, дали им инструмент, сказали, что надо делать, почему это делать и что главное из этого дальше для них будет. Выкопал отсюда до сюда, получил вот это. Сделал столько-то деталей, получил вот это. Красиво исполнил вот то, значит, получишь вот это. Это взаимодействие с первой группой. И таких людей много. А посему все должно быть очень просто и понятно. В формате сказок, в формате каких-то преданий, в формате каких-то былин. Ибо на большие философские, а философия переводится как любовь к мудрости, большие философские какие-то понимания, представления для них недоступны. Многие говорят, для меня это космос, для меня это что-то такое. Давайте попроще. Вот, попроще. Что надо сделать? Если уж драться, так кому морду набить укажите. Если уж что делать, так дай мне инструмент, покажи мне, что сделать, я сделаю. Давайте соберемся, поговорим просто, понятно, и это сотворим. Вот такая организация по горизонтали. Очень простая, понятная. Вот это все первая группа. А поскольку в тяжелые времена этой группы много, значит и сказки нужны доступные, понятные и упрощенные. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.